варианты. Тут-то ей и подвернулось наше объявление в газете. Посол очень огорчился, заслышав о ее уходе. Уговаривал остаться, снова обещал повысить жалование, но Катерина была неумолима. На прощание он, скволыжник басурманский, подарил ей расшитую феску с кисточкой из сувенирных запасов возглавляемого им учреждения, а также свою фотографию с осторожной надписью «На память о сотрудничестве». Катерина преподнесла ему заварной чайник, сработанный гжельскими умельцами. На том и расстались. Тут надо отметить, что посол любил фотографироваться с высокими гостями, наезжавшими к нему в Москву. А будучи европейски образованным человеком, часто делал это в духе известной картины «Завтрак на траве». Проще говоря, Катька голышом снималась в обществе одетых мужчин. Кроме того, человек опытный и дальновидный, посол с помощью специального оборудования фотографировал своих гостей, и тогда, когда они без одежды оказывались с ней в постели. Не знаю, как ей удалось заполучить эти фотографии, но через месяц после того, как она перешла ко мне, супруги всех этих чиновников, в том числе и Паслиха, получили по почте письма на безукоризненном протокольном английском. «Уважаемая госпожа Имерек, имея высокую честь весьма близко знать вашего супруга, прошу вас обратить внимание на тот факт, что сексуальная неудовлетворенность мужчины в семье ведет к неразборчивым половым контактам на стороне и может явиться причиной преждевременного старения организма. Рекомендую активнее использовать сексуальный потенциал вашего мужа в супружеской спальне. Если же по каким-либо причинам это невозможно, готова исключительно из женской солидарности, как и прежде, оказывать вам посильную помощь. Всегда к вашим услугам, Катерина». Каждому письму прилагалась фотография, демонстрировавшая, как именно Катька использовала невостребованный потенциал того или иного чиновника. Полный комплект фотографий получил и министр иностранных дел Турции. Вышел громкий скандал. Посла тут же отозвали и выгнали на пенсию. Вскоре почтальон принес ему конверт, в котором помещалась карточка Катерины с надписью «На вечную память о сотрудничестве». Врачи, спасшие жизнь бывшему послу, так и не поняли, почему снимок мило улыбающейся молодой женщины стал причиной обширного инфаркта. Когда я узнал все это, то страшно разозлился. Нет, я не ревновал. Ревновать женщину к ее постельному прошлому — такая же нелепость, как, скажем, ненавидеть Ленина за Октябрьскую революцию. Что было, то было. Могло быть еще хуже. Мне, как это не покажется вам странным, стало жалко турок. «Зачем ты это сделала?» — возмущался я. «Ты же их уничтожила. Понимаешь? Уничтожила. Просто так». «Ну и что? И почему просто так? Когда мужчина писает у незнакомого забора, он боится и озирается. А они в первый же вечер ложились со мной в постель, как с посольским инвентарем. Смелые и спокойные. Это меня обижало. И потом, с ними было так скучно. Имею право получить хоть немного удовольствия. Может, тебе и со мной? Ну что ты, зайчуган? Ты единственный, с кем мне понравилось.